связываю лапы за спиной и жду. В тот момент, когда происходит перемещение, я оказываюсь в своем теле, а он пусть что хочет, то и делает. Еще раз все обдумал. Пожалуй, так сделать можно. Если бы не одно «но». Я совершенно не представляю механизма перемещения и не могу ручаться, что на завтра в моей голове не окажется другой абориген. Например, самка. Если этот про меня уже знает и достаточно много, согласен на диалог, не проявляет агрессии и выглядит достаточно дружелюбно, то я не представляю, что с моим телом сделает их самка. Если у них даже самцы кидаются исследовать тело и заливают шерсть спермой. Кажется, успокоился. Да, мне не нравится ситуация, но это не повод убивать разумное существо у него дома. Если я тут возмущаюсь его влиянием на меня, сам планирую подлое убийство, то чем я лучше? Ему, кстати, тоже может не нравиться, что я как-то отвлекаю его от привычной жизни. Я вспомнил лес, речку, запах жареного мяса, горький вкус местного напитка, животных, растений. Это был первый раз. А все остальное время он сидел в каюте безвылазно. Надо будет спросить, почему. Открываю блокнот, заношу туда вопросы. Их будет еще много, этих вопросов. Они мне не нужны, но я никуда не денусь. Нам придется взаимодействовать, общаться, хочу я или нет. А теперь вернемся к моей безымянной планете под светом заходящей Карики. Ее свет мне не нужен, но привычка привязывать биоритмы под восход и заход светила – это древнейшая традиция. Надо ли мне менять свою жизнь, подстраиваясь под местную звезду? Ах, какие проблемы! Проблема в том, что для прогона водорода через расплав его предпочтительно подавать снизу. На заводе это делается через специальный клапан. Как сделать клапан в звездолете? Хорошо, что давление низкое. Температура плавления хоть немного будет, но ниже. Вариантов нет. Буду пробовать. Я стою перед пультом и помахиваю хвостом. Не потому, что я доволен. Мне просто нравится это ощущение. Хвост двигается влево-вправо, весь позвоночник раскачивается, мышцы ягодиц напрягаются, удерживая тело. Я ощущаю его инерцию, это так забавно. Особенно забавно то, что я, оказавшись в теле звездного волка, восхищаюсь не его острым нюхом, не теплой шерстью, а этой почти бесполезной частью тела. Но такие ощущения... Я оглядываю каюту хозяйским взглядом. Сегодня я здесь не как попаданец, не как досадный вирус, попавший в чужую голову, а как гость, которого попросили последить за хозяйством. Я и оглядываю свою вотчину. В конце концов, мне выпала удивительнейшая возможность своими глазами поглядеть на самый заправдошный звездолет, потрогать его своими руками, понюхать. Да, и понюхать тоже. У них здесь уйма пахнущих материалов. Я посмеялся над детской попыткой волка отметить блестящими белесыми полосками сенсор открытия дверей. Надо было просто сказать, что эта площадка – ключ, и все. Ее и так видно. Но я-то искал ручку на самой двери и пытался нажать на все, а тут на нажатие не реагирует. Это что-то вроде сканера отпечатков. Хотя нафига такая сложная технология? Заглючит и сиди в каюте безвылазно. Ну что ж. Откроем двери и выйдем в коридор. Да. Сколько смотрел фильмы про космические корабли, никогда не ожидал, что коридор – это не ровная площадка, а какой-то завал из труб и кабелей, укрытых мягким материалом. Пройти можно, но надо иметь сноровку. Ага. А это тот самый туалет. Кстати, а не воспользоваться ли? Не потому, что я хочу, а хочу ли я? Волк так страдал по этому поводу. Надо бы хотя бы попробовать. Не получилось. Ну ладно, лезем дальше. И тут я впервые почувствовал, почему наши предки лишились хвоста. Он реально мешается. Закрывая за собой двери, можно легко прищемить. А у меня нет инстинктов на это. Так, а почему у волка нету? Это что, сознательное? Странно. А это что? Ух ты! Это и есть дебри? Он прав. Действительно дебри. Сложнейшая мешанина намеков на деревья и растения. Я не понял даже, что это такое. По всему кажется, что это механизмы, но пахнут как настоящие живые. Или это у них на планете такие вот механоидные растения? Надо будет спросить. Так, а здесь что? Он сказал «реактор». Никогда в жизни не видел настоящего реактора. Но и термин, скорее всего, не совсем правильный. Ведь что такое реактор? Это емкость, в которой происходит какая-то реакция. А какая? Волк, возможно, знает, а его тела нет. Но в любом случае, хоть посмотрел. Сверху. Ого! Нет, в эту мешанину я не полезу. Я как-то был в серверной. Здесь очень похоже только по технологии для дальнего космоса. Теперь я увидел, как это выглядит. А здесь что? Треугольник с точкой посредине – тревожный знак. Ладно, не настолько я любопытен, чтобы совать чужую морду куда не следует. Возвращаюсь назад. Там, у себя, я уже почти уснул. Знакомые ощущения падения, и мы разбежались, едва успев друг друга приветствовать. Стало быть, волк сейчас... Я заверял хвостом, усмехаясь. Он сейчас сладко дрыхнет в моем теле, а я тут разнюхиваю его жилище. Возвращаюсь к экранам. На двух из них картинка, достойная Голливуда. Какое-то монструозное устройство, бьющее лазерными лучами в ковшик, где каким-то странным, очень тусклым светом переливается и двигается варево, сделавшее бы честь терминатору. И тут до меня доходит, что это, наверное, тоже расплав. Так что терминатор, маленький, с ладошку, вполне мог бы тут утонуть и расплавиться. От ковшика вверх летит пар, в котором и светятся лазерные лучи. Смотрел бы и смотрел. Но Ракханг оставил мне инструкции. Попробуем их разнюхать. Удивительно, но язык тела – великая вещь. Пожалуй, если наши когда-нибудь будут делать универсальный компьютерный переводчик, то начинать надо не с этих отглагольных прилагательных и времен, а с языка тела. Ощущения в лапах не похожи на руки, но в принципе почти то же самое. Ощущается твердое, мягкое, горячее, холодное, круглое, ровное. Язык тоже дает массу информации. Я с некоторой дрожью лизнул себя в лапу. Ничего такого. Когда человек лижет шерсть, противно. А когда волк, вообще никаких эмоций. Интересно, а ракханги вылизываются? Ну, в смысле, является ли у них это нормой? А как они ухаживают за шерстью? Когда линяют? Я оглядел пульт, сел за него, и первое, что увидел, это открытый файл с текстом. А дальше мозги натурально заскрипели. Я не понимал ничего из увиденного, но при этом все было знакомо. Я не знаю, как это объяснить. Глаза легко читали текст, он был доступен. Я бы его элементарно воспроизвел бы, но ни хрена не понимал. Оглядев клавиатуру, я подвинул курсор ниже текста и принялся набивать буквы. Шерсть встала дыбом, пасть пересохла, но я упорно старался. То, что получалось на экране, это был жуткий суржик. Русские слова, набранные буквами ракхангов. Самый прикол был в том, что написанное на экране не имело ни малейшего смысла. Ни для меня, ни для ракханга. Но при этом, пусть и с трудом, но написанное я понимал. Так, ладно. Уход зха шерсту, болезнью чисту вариаца. Чисту гудит за стенкою. Фух. Написал одну строчку, взмок. Не понял? А, это я не взмок. Это просто ощущение такое противное. Нагнулся над плошкой, полакал воды. И только потом понял, что я сделал. Я лакал воду. Я не умею лакать. Но ни малейших затруднений не испытал. Офигеть. А ну-ка еще раз. Не вопрос. Легко. Язык послушно двигался, вода влетала в пасть, горло ее проглатывало. Кайф. Вау. От избытка чувств я упал на четвереньки и помчался вокруг пульта, почти сразу остановившись, во-первых, сообразив, что щенячество может дорого обойтись, а во-вторых, оценив удобство перемещения на четырех лапах. Жаль, что я не могу вот так вот ускакать в лес. Вот было бы прикольно, пугать дачника, высовываясь из кустов. «Эй, мужик, закурить не найдется?» Я попробовал сказать это вслух и упал на спину, замолотив хвостом по полу и дрыгая в воздухе лапами. Это так смешно, нет, я серьезно. Волчья пасть не может произносить русские слова. Но при этом речевой аппарат ракхангов достаточно развит, чтобы изобразить требуемое. Я представил себе реакцию дачника и ржал пуще прежнего. Разумеется, я не ржал, этот звук больше похож на уханье, но смысл тот же. Нет, жаль, искренне жаль, что я не могу это на самом деле. Инфаркт был бы обеспечен. Так, с водой разобрались, с пультом разобрались. Поверхностную экскурсию по звездолету я совершил. Вау! Я первый и единственный человек на Земле, который лично сидел в настоящем звездолете. Более того, я лично побывал на чужой планете в созвездии Центавра. Интересно, а как отсюда выглядит Солнце? Как отсюда выглядит Солнце? И вообще, приключение мне нравилось все больше и больше. Так, стоять, а это что такое? Я смотрел на кончик члена, вылезший из волчьих ножен. Увы, дорогой, я прекрасно чувствую, чего ты хочешь, но я не гей и не зоофил, чтобы ласкать чужих волков. Пусть хозяин с тобой сам разбирается. Так, опять к пульту. Что делать, если что? Фух. Писание чужими буквами напрягает больше, чем торчащий из ножен член. Ощущаю себя крайне неудобно. Хочется одеться. Где твоя одежда? Бедный волк. Да, это очень почетно, пилот звездолета. Но изнутри-то. Сидишь один, ни потрахаться ни с кем, ни погулять нигде. Тяжелая работа. Интересно, сколько он получает? Какая у тебя зарплата? Ага, у них вообще за это платят? Или в звездное путешествие отправляют как в ссылку? Он же тогда говорил, что звездолет – это вроде тюрьмы. Ух, вопросы, вопросы. Утром я проснулся в своей кровати. Это хорошо. Значит, ракханг никуда не ходил и действительно все проспал. Отлично. Хоть выспался. А раз сегодня было перемещение, надо бы сходить в магазин. Ух, сколько всего сразу навалилось. Приперлась тетушка снимать показания со счетчика. Ага, а если бы здесь ракханг был бы? Да, в принципе, он бы и не открыл. Потом резко отключили воду. Зашибись. А у меня никакого запаса, только в чайнике полчашки. Потом позвонил Митяй. Попробовал выключить бутылку. Митяй, извини, но я сейчас сам на бабах. На работу не хожу, поэтому неизвестно, как у меня с деньгами будет. А что с тобой стряслось? Заболел. Ой, Леха. Может, тебе помочь, чем надо? Вода есть? А у меня тоже отключили. Я и думаю, что сидеть? Дай хоть хлебну с горя. Сосед вымученно засмеялся. Короче, не дам, извини. Ну, понятно. Ладно, выздоравливай. Через 2 часа воду включили, так что я занялся всякой домашней работой. А под вечер принесло же Мишку с Вадимом. Приехали проведать. Ну, привет, оборотень. Привет. А че это я, оборотень? Ты, Леха, готовься, заржал Вадим. Это погонялово у тебя надолго. Твои выкрутасы на последнем пикнике запомнились. Ты хоть скажи, что это тебя так торкнуло-то? Вроде коньяк нормальный был. Ох, какой у меня внутри раздрай поднялся. Захотелось поделиться с мужиками, рассказать. А потом я подумал, а что, собственно, мешает-то? Я не знаю, что там с коньяком, но с башкой у меня точно не ладно. А чего так? Да вы проходите, садитесь, я тут бульон сварил. Не, бульон сам хлебать будешь. Ты как, с тарелки его или с пола? Человеческим языком лакать неудобно, поделился я. Так что бульон я пью, когда человек. А вот когда я волк... А ну обернись! Мишка начал вынимать из пакета сыр, колбасу, хлеб, оливки, достал и бутылку коньяка. Или тебе для этого налить надо? Ты знаешь, а я не пробовал. Может, и налить надо. Если что, вы со мной справитесь? Вот тоже прикол. Мужики подшучивают, якобы смеются, а сами поглядывают. Сколько в этом серьезности? А ты кусаться будешь? Нет, кусаться я не буду. Чем тут кусаться? Я продемонстрировал пасть. Фу, рот. Наливай, да расскажу. Ну, за мое здоровье. Мы выпили по первой, и я еще подумал, что докторша же говорила, не пей. Ага, не пей, волчоночком станешь. Ну, поздно. В общем, мужики, я сейчас больной на голову по полной. В тот раз выпил я стопочку, и тут мне приглючилось, что я волк. Причем волк не простой, а космический. Это как? А вот так, что лечу я на космическом корабле через пространство, и тут бабах, куда-то меня выкидывает, и я где-то оказываюсь в дебрях каких-то. Потом, когда очнулся, сам офигел. А так я будто глазами волка смотрел. Так что да, я оборотень. А ну обернись. Так наливай. Мы выпили по второй, и я продолжил рассказ о корабле. Разумеется, не полностью правду, а так, по верхам. На что Вадик похлопал меня по плечу и сказал, что нужно меньше фуревую порнуху смотреть. Какую? Фуревую. Это что за хрень? Ты что, не в курсе? Ты отсталый. Это ща моднючая тема. Как раз антропоморфные животные. Нет, ты что, правда не в курсе? Не врешь? Ну тогда слушай. В общем, трепались мы трепались. Уже все и забыли начало разговора. Уже давно перешли на баб. Потом на обсуждение Мишкиных успехов. Успехи были скромными. И оба рекомендовали ему свозить даму сердца. Что ж, мы не понимаем, что совсем не сердце, да? Куда-нибудь к морю. Там оно, глядишь, и лучше пойдет. По ходу пьянки сворачивали на мои проблемы. У меня с дамами тоже не особенно ладится. А по ходу меня так невзначай спрашивают. Мол, как волки задней ногой чешутся? А правда, что псовые красный цвет не видят? Тут я удивился, мол, как, правда? Тут у меня Ракханг спрашивал, что такое красный. Они спросят, и дальше пьем. Я к стеночке привалился и вдруг чувствую, уезжаю. Вокруг так темно стало. «Привет, я прочитал твои сообщения. Как смог, ответил». «А у меня там пьянка, так что ты это, в общем, держись. Если что, просто ложись и спи, на пацанов внимания не обращай». «Что?» «Я им рассказал про тебя все, так что не волнуйся. Если тебя просто спать уложат, ты это не...» Я открыл глаза в каюте корабля. Резкое протрезвление в нормальном состоянии почувствовать невозможно. А тут как ледяной водой окатило. Абсолютная трезвость. Ясность мышления, особенно заметная после только что выпитого. И хвост поджался, что я натворил. Боже, а волк вообще пьет? Я не про то, что мое тело вполне переваривает алкоголь. Я про то, что он сейчас попадет в мои пьяные мозги. И в окружении пьяных мужиков. Боже, что они с ним сделают? Я вскочил и забегал по тесному помещению. Осознание сотворенной глупости навалилось на меня, но сделать я ничего не мог. Реально, все. Надо было выставить мужиков, но как-то все так начиналось безопасно. Да и потом, я-то от Мишки с Вадиком никаких казусов не ожидал. Я вообще не ожидал. Откуда я знал, что оно случится прямо... Черт! А ведь тетка предупреждала, не пей. По телу прошлась волна шерсти и улеглась. Зато ребята воочию поглядят, как я превращаюсь. Просили – обернись. Вот, получите. Хвост закачался, но все равно волнения осталось. Я остановил хвост, и внутри что-то такое произошло, даже не знаю, как сказать. Я хвост задрал. Это сигнал к дефекации? Хвост опустил. Такое ощущение надежности и спокойствия. Но чуть сильнее прижмешь, и тревожность, ощущение опасности. Я некоторое время играл хвостом, переживая необычные впечатления. Потом телу это конкретно надоело, и ощущения начали путаться. Так. Ого. Это что, кровь? Я понюхал. Пахло невероятно аппетитно. Попробовать, что ли? Конечно, кровь, но он же волк. Ему положено. Я постарался отхлебнуть и понял, что не получается. Губы не обхватывали край стакана. А суну чуть поглубже, клыки мешают. Тьфу, гадость эта волчья морда. Я лакнул кровушки. Хм, солененькая, на томатный сок похоже. И как только подумал об этом, исчезло всяческое отвращение, потому что оно у меня было от ума. Телу кровь нравилась, и оно знало, что это пить вкусно. Вот только как это пить? Я влил содержимое стакана в пасть залпом, как водку. «Ух ты!» По телу пробежала теплая волна. Не совсем как от водяры, но все равно эффект есть. Только голова остается свежей. Здорово им все-таки, волкам этим. Ишь, какой придумали напиток. Хлебнешь, и по телу такая бодрость разливается. Все еще переживая за Ракханга, я уселся за пульт, потряхивая хвостом. «Так, Что он тут написал? Ой, мать, бедняга, как он это? Как он мои каракули разбирал, а потом по образцу собирал, что ли, обратно? Шерсть не трог, я сам болезни нет. Хорохо знаю, плавить металл, транслятор не мешая. Шерсть я трогать не буду, так понятно. Что волк здоров, я прекрасно чувствую сам. А вот кто что знает? Он знает, что здоров или что плавит металл? Или металл плавит транслятор? Или он знает, что металл плавит транслятор? Или транслятор не мешает? Ну ладно, я их пунктуацию не знаю, но он-то свою может ставить? Или там все вообще не так? И он подумал, что я пойму? Ходи, дебруи, бегу. Это что? А, это дебри. И там бегать? Или он бегал? Тьфу, ни хрена непонятно. Ладно, схожу. Я подошел к экранам. Ого! А волк не сидел сложа лапы. Картинка сильно изменилась. Сейчас какой-то сложный механизм что-то переливал и сортировал. Лазеры раскаляли положенное, после чего робот, или что это такое, его убирал и подставлял следующее. Фига себе! Он умудрился завод построить на поверхности. За 2 дня? Ну а что ты хотел? У человека... Фу! У волка машина сломалась, а техосмотр за отдельные деньги. Очень большие. Так что приходится самому. Я представил, что на земле у меня сломалась машина, и мне нужно в лесу изготовить какую-нибудь запчасть. И возблагодарил всех богов, что у меня нет машины, и что живу я на земле, а также искренне попросил их учесть заслуги несчастного волка и помочь ему. Хотя чем ему поможешь? Боже, если ты есть на белом свете, помоги одинокому Ракхангу. Я развернулся и пошел в эти самые дебри. Ого! Сегодня здесь было все совершенно не так. Вчера я попал в декорации к какому-то спектаклю, то есть стояли столбы с намотанными листиками и какими-то веточками. А сейчас я находился в лесу. Пели птички, стрекотали насекомые. Ну, то есть, разумеется, это были не птицы, но волк слышал их именно так. Для меня было понятно, что птички поют, деревья шумят, трава. Трава пахла. Она пахла травой, сыростью, землей, деревья пахли, корой, листьями, какими-то очень пряными ароматами. Я двинулся по едва заметной дорожке, разглядывая родные для волка растения. «Бля!» Оно рухнуло сверху, живое, непонятное. Сердце ударило, как молотком. Я упал на все 4, рванул, не разбирая дороги, и зря, потому что еще какая-то тварь выпрыгнула прямо из-под земли. Я кубарем покатился в сторону, пытаясь избежать столкновения. Хорошо, что волку падать низко. «А они как? Накинутся?» Завывая от ужаса, я попытался убежать хоть куда-то. Наткнулся на дерево, извернулся, укусил его на ходу за ствол, бросился бежать, вихляя и петляя, чуть не влетел носом в стенку, попытался проскользнуть между ней и деревом, застрял. И тут они все как налетели! И рассыпались искрами. Я сел на хвост, огляделся и затравленно завыл. Синтезированный голос что-то произнес, и дебри погасли. Вернулись в то состояние, которое я вчера видел. Только запах еще оставался, хотя тоже начинал таять. На подгибающихся лапах я выбрался из лабиринта, не решаясь выпрямиться. Так падать не больно. Ну, Ракханг! Ну, сволочь! Хоть бы сказал, что все это не настоящее. В каюте я налил в миску воды и полакал. Вот это приключение! Да! Поэтому... Когда мы на обратном пути встретились в нигде, в ответ на закономерное «Ну ты сволочь!» я ответил не менее едко «С тебя тоже причитается». «За что это?» – изумился Ракханг, поджимая хвост. «За дебри! Хоть бы сказал, что это игра! Я там чуть не убился, убегая от твоих монстров!» Люди в таком случае медленно краснеют или бледнеют. А у ракхангов очень выразительно вылезают глаза и поворачиваются уши. Я понял. Да, не сказал. Я думал, ты поймешь. Я же и не подумал. А у тебя там что? Все, как ты сказал. Они уложили меня, потом ушли. Я тогда встал и попробовал то, что вы пили. Как вы пьете такую дрянь? Ведь твоему телу это не нравится. А это не для удовольствия, усмехнулся я. А еще скажи, ты не заболел? Нет, Это называется опьянение. Зачем? Вот тут я завис. Как объяснить инопланетянину, у которого есть такая замечательная вещь, как кровь, зачем люди пьют водку или даже коньяк? Долго объяснять. Потом. В общем, культурная традиция. Ты меня не повредил? Тебя? Не знаю. Сердце потом очень сильно билось, и твой компьютер что-то сказал, я не понял. И выключил к кедреням всю эту иллюминацию. Хорошо, я посмотрю. А я тебе, кажется, лапу ушиб. Я упал. Я сам не понял, как это вдруг упал, и все. Я же умею не падать. Но не в твоем теле. Он выглядел таким виноватым, помаргиваясь под кустистых бровей, что я не выдержал и рассмеялся. Главное, чтобы голова не треснула, а с рукой я потом посмотрю, что по пьяни и не такое может случиться. Я опять стою перед экраном, наблюдаю за работой самоходки, переделанной под полуавтоматическую рабочую станцию. Манипуляторы берут очередную плавку, раскаляют ее, буквально выпаривая примеси из вчерашнего улова, и складывают остывать. Остывают в условиях вакуума заготовки медленно, но мне спешить некуда. Завтра самоходка пойдет добывать очередные бункера камня, а я буду его плавить. Послезавтра снова раскалять, подготавливая к зонной плавке. Пока идет вся эта подготовительная работа, я буду делать форму, куда потом будет залит окончательный результат. Медленное остывание, хорошая кристаллизация металла в условиях вакуума при наличии тяготения – это лучшее, что я могу сделать. Станков, к сожалению, у меня с собой нету. Я стою, заложив лапы за спину, хвост чуть приподнят, дыхание ровное. Вчерашняя выходка человека оказалась для меня неожиданной, но он хотя бы предупредил меня. Поэтому, открыв глаза и увидев других человеков, я не испугался. Правда, все равно не знал, что делать, но человек оказался максимально предупредительным. Он сообщил своим родичам о том, что перед ними может оказаться Ракханг. Я ничего не понимал, что говорят, но зато мог читать их эмоции. Сначала недоверие, потом интерес, потом искренняя забота. А еще я чувствовал себя очень необычно. Не могу сказать, что плохо, но контроль за телом отсутствовал вовсе, как в тот самый первый раз. Я пытался повторить за ними фразы, они так смеялись. Довели меня до кровати, положили. Видимо, человеком это состояние знакомо. Потом они ушли, а я лежал и уснул. И во сне только высказал человеку, что думаю о его выходке. А потом посмотрел записи с внутреннего мониторинга и простил совсем. Одухотворенный я, идущий по цветущим дебрям, и вдруг срываюсь от падения обычного фархатта. Потом с визгом шарахаюсь от скупляка. Как он метался. Бедняга. Он же не знал, что это тренажер. Я все простил. И испачканную шерсть, и вмешательство в личную жизнь. Человеку тоже приходится непросто. Его тоже никто не спрашивал, хочет ли он. Хвост закачался. Я еще раз вспомнил заполошный взвизг и судорожные метания перепуганного Ракханга по дебрям. Надо будет объяснить ему хотя бы суть тренажера. Или он испугался настолько, что теперь сюда не ногой? Я вдруг осознал, что думаю об инопланетянине, забочусь о нем. Вместо того, чтобы думать о технологии добычи полезных ископаемых и создании модели отливки, я собираюсь составить инструкцию по пользованию моим спортивным тренажером. Опять заботиться, вкладывать душу. Опять не спать ночами, переживая, как там она, что с ней. Ну, хорошо, он. А потом бамц, и снова космос. Одиночество, родные привычные стены. Я отошел от экранов и направился в дебри. Система дважды уточнила у меня, действительно ли я готов к прохождению именно этого уровня. Для нее тоже не прошло бесследно вчерашнее поведение единственного пациента. Не объяснишь же тупой железке, что вчера был не я. Опускаюсь на все четыре. Сложная система дебри приходит в движение. А впереди появляется фантом Арра. Арр бьет копытом, оглядывается, фыркает и бросается вперед. Я знаю, что это фантом, но удовольствие от погони за добычей бросает тело вперед. Я мчусь, наслаждаясь бегом, а Арр впереди иногда задирает хвостик, рассыпая пахучие катышки. Запах страха, запах обреченности. Он подстегивает. Глаза горят, разум туманится. Я выкладываюсь полностью, едва успевая на поворотах. А тут еще сверху и с боков начинают выскакивать враги. Четверть синна в таком режиме, и язык можно вокруг морды завязывать. Лапы дрожат. Зато голова прочистилась. Можно спокойно погулять по цветущему саду, обоняя ароматы и наслаждаясь звуками. Потом выйти, полакать воды, зайти в душ, ополоснуть шерсть и работать. Наконец-то я вернул душевное равновесие. Я здесь, в своем звездолете, и никто, никакие человеки не помешают мне отсюда взлететь. Я починю его, полечу дальше, а человеки пусть что хотят, то и делают. В этом радужном настроении я и занялся работой. Когда у тебя есть трехмерная проекция детали, это великолепно. Вопрос. Как изготовить саму деталь? В промышленности это делается элементарно. Трехмерная проекция загружается в станок, и он стачивает из заготовки столько, сколько надо. Если нужна отливка, еще проще. Печатается трехмерная модель, делается пресс-форма, в нее заливают расплав и готово. Но вот такая сложная система, как звездолет, почему-то не имеет в комплекте ни одного принтера. Записываю мысль. Не так много он весит, а может пригодиться много где. Пока что я пытаюсь изготовить хоть что-то похожее на заготовку, которую потом можно будет использовать для формы. Задача непростая, больше для инженера, чем для пилота, но при наличии системы вполне посильная. А я пока никуда не спешу. Кстати, а сколько времени у меня есть? Открываю свою табличку. Смотрю на записи, поджимаю хвост. Закусываю губу клыком. Вот, точно чувствую. Что-то здесь есть. Так, развертка по времени. Нет, фигня какая-то. Развертка по продолжительности. Тоже ничего не понимаю. Хорошо, разложить на календарь. Так, так. А если сделать сетку по 25 синна, то... Прямая линия? Не понял. Еще раз проверяю. Да, точно. Прямая наклонная линия с углом падения в 17 градусов. Но угол падения зависит от масштаба сетки, не суть важно. А важно то, что разница между соседними перемещениями сдвинута относительно предыдущего дня на строго определенную величину. И я могу ее даже измерить. Получается примерно 2,5 синна. То есть разница между соседними центрами где-то порядка 20 синна. Если так, то следующее... Хвост описывает восьмерки, я откровенно рад. Задачка элементарная, но не очевидная. Осталось проверить предсказания на практике. Если я прав, то через 3-4 синна можно собираться на Землю. Если так, то у меня есть время, чтобы подготовить себя для приема человека. Или все же дать ему возможность покушать самому? Боязно, если он так в дебрях напугался. Что он сделает с мясом? А впрочем, бур же вылокал, и ничего. Попробуем. А пока пишу инструкцию к пользованию дебрями. За полсинна до срока ставлю киберкок на изготовление ужина. Ложусь, закрываю глаза. Ух! Привет, я сегодня один и трезвый. Очень благодарен. Как отнеслись ко мне твои родственники? Они мне родственники. Они коллеги по работе. Они тебе все же роднее, чем одинокий обоссанный Ракханг. Ты на меня все еще злишься за это? Я же говорил, что не «Не злюсь. Я тебя уже давно простил. Особенно после вчерашнего». «У-у-у. Да, пересрал я знатно». «Пересрал? То есть ты где-то насрал в дебрях, и мне еще надо это найти и убирать за тобой?» «Знаешь, лучше проверь. А то я не уверен, может, и впрямь нагадил. А вообще это у нас такое выражение – результат крайнего испуга. А мужики мои, ты знаешь, они, похоже, не поверили. Или не поняли. То ли ты так хорошо играл роль человека, то ли они уже были пьяны в доску». «Я старался. Когда находишься в чужом теле, с совершенно незнакомыми аборигенами, приходится прилагать все силы, чтобы просто выжить. Ты вчера убегал от виртуальных врагов, а я с такой же сосредоточенностью пытался быть тобой». «Удалось. Мне сказали, что разочарованы. Ожидали, что я буду выть, кататься по полу, махать хвостом, кусаться. А у меня взгляд сделался отсутствующим, и все. В общем, как будто я просто выпил слишком много. Погоди, а что это мы опять с тобой разговариваем? Сегодня опять перемещений не будет?» «Да должно быть. Ты не спишь?» «Нет, я за компом сидел. Там, кстати, я же говорил, да? Я там тебе файлы звуковые оставил. Писать-то на твоем я не могу. Ты посмотри». «А я тебе оставил мясо. Можешь поесть. Только не откуси мне там ничего лишнего. И инструкцию, как пользоваться дебрями. Там на самом деле ничего сложного. Говоришь, звуковые файлы? Это мысль. Да, можно будет тебе сделать. Там команды голосовые». «Ну его в пень, твои дебри!» «Ничего, ничего. Заодно поищешь, где ты там насрал. И уберешь за собой. Я, что ли, за тобой убирать должен?» «Ух!» Опять оказываюсь в знакомой уже комнате. Каждый раз сознание дергается от отсутствия хвоста. Приходится каждый раз успокаивать себя. Все в порядке, у этого хвоста никогда и не было. А успокоиться сложно, хвоста-то нет. К счастью, это тело и так не особенно волнуется. Это только я каждый раз пугаюсь. Оглядываю стол, компьютер, ту самую мышку. Открыта какая-то программа с буквами. Вожу мышкой, смотрю, как бегает по экрану стрелка. Тыкаю в длинный прямоугольник. Появился курсор. Можно что-нибудь ввести. Что? Ввожу мышка. Вроде бы правильно ввел. Читается хорошо. Жму Enter. Буквы, буквы, буквы и картинки. Тыкаю в картинку. Ага, это не просто картинка, а видеозапись. Разглядываю местное животное, напоминающее нашего фарса, которое трогает лапой игрушку, видимо, ту самую мышку. Разглядываю интерьер, полы, стены, цвет шерсти, повадки животного. Если не считать того, что передо мной явно неразумный зверь, наш фарс, и не отличишь. Окрас шерсти только другой, и размером с мой хвост. Приятно встретить на чужой планете хоть что-нибудь знакомое. Какое еще слово я знаю? Красный. С третьей попытки набираю красный. Ага, у них система автопроверки есть. Очень удобно. Но результат меня удивил. Вылезла какая-то карта, много картинок, но отдельно красный я не нашел. По привычке принюхался и вспомнил, что здесь система запахового ответа отсутствует. Итак, закрываем это, смотрим, что он мне оставил. Ага, вот. Ух, какой у него голос. Пытаясь повторить за человеком звуки, заодно глядя на буквы. Значение их мне известно, да и произносить несложно. Раньше я бы не стал заниматься этой ненужной ерундой. Однако сейчас нужда есть. Я в любой момент могу оказаться нос к носу с кем-нибудь из аборигенов. И тогда придется как-то взаимодействовать. Так что чем лучше я освоюсь, тем больше шансов вернуться обратно. Кстати, человек тоже вел свой дневник наших переходов. Интересно, как бы его только прочитать? Сколько всего надо обсудить? А мы каждый раз оказываемся на разных концах, даже поговорить не успеваем. Вот и сейчас вернулся обратно, а в животе такая приятная сытость. Значит, человек мной поел. Интересно, как ему? Ладно, это не важно. Важно то, что сейчас, пока я здесь, У меня есть гарантированных 20 свободных синна. Надо использовать их для работы. Я надеваю скафандр. Ох, какое я уже хозяйство тут развел. Смотрю на горы мусора, на шлепки пролитого металла. Сразу видно, что здесь был дикий хакханг. Через миллиард лет прилетят какие-нибудь исследователи и будут гадать, что добывали здесь дикари, откуда они взялись и куда делись. Я решаю, что предварительная плавка закончена, пора переходить к очистительным процедурам. Для этого надо отлить из металла цилиндрики. 4 лазерных луча с каждой стороны будут ходить вверх и вниз, послойно доводя металл до точки плавления, но не переходя его. Примеси будут либо всплывать вверх, либо оседать вниз, а в середине останется чистый материал. Вот из него-то я и буду делать свою отливку. 2 заходил в шлюз, менял баллоны с воздухом. Закончил монтирование, отладку, тестирование установки, поставил первый цилиндрик, закрепил, зашел в шлюз, начал снимать скафандр. Звездолет дрогнул. Совсем незаметно, можно сказать, чуть-чуть. Что нужно, чтобы сотрясти звездолет? Скафандр тут же оказывается обратно на плечах. Застегивался я с максимальной поспешностью. А в голове вертела хвостом дурацкая мысль. Если что? Если что, у меня есть билет отсюда. Я вылечу туда на землю. И пусть непривычно, но буду жить. А он? А он не будет. Бухая по полу ботинками, я вошел в рубку и взглянул на экраны. Оптика не пострадала. Вообще ничего не пострадало. Просто весь мой заводик застыл безжизненной грудой. Ни лазеры не светились, ни самоходка. Пейзаж за стеной выглядел очень органично под светом заходящей калики. Мертвая груда, как и все окружающее пространство. Я сидел за компом и яростно потрошил интернет, попутно обзывая себя всякими нехорошими словами, не очень отдавая себе отчет, на каком языке это происходит. Когда я сам увидел волчьими глазами эту груду, когда я испытал его эмоции, это страшно. Когда летишь через пространство, которого нет, весь в предвкушении моря запахов, уютного пушистого костюмчика, хвоста, и окунаешься в жесткий депресняк и полную апатию. Это же не просто настроение, это реакция всего организма. И я ее почувствовал на себе, всю. Может, Ракхангу хоть немного будет легче в моем теле? Я еще помнил удивление, как это волк за столь короткое время организовал производство на абсолютно незнакомой планете. И восхищение этим заводиком, где все сверкало, парило, переливалось. И вот все сдохло, сломалось. Сначала я хотел бежать в дебри, сбрасывать эту апатию и хандру. Но потом решил, что есть куда более важная проблема, с телом волк разберется сам. Улегся на постель, уютно свернулся калачиком. Засыпалось долго, но зато удачно. «А ты чего спишь?» «А что еще делать?» «Расскажи, что у тебя случилось?» Ракханг отвернулся и вяло качнул хвостом. Мы находились во сне, в его рубке, но я точно знал, что это сон. Потому что мы были вдвоем и могли говорить. «Я не знаю точно. Какое-то воздействие. Может, силовой кабель остыл». «Кабель?» «Зонд же разведывательный. У него своей мощности очень мало. На переплавку материала его не хватит. Я подал питание с борта корабля. А сейчас думаю, что кабель понемножку остывал и дошел, если не до абсолютного нуля, то очень близко к нему». «И что?» Ракханг повернул ко мне морду. «Потому что чем ниже температура проводника, тем меньше его сопротивление». «Так это ж прекрасно!» «Прекрасно. Только в один момент оно падает до нуля, и проводник становится сверхпроводником». «И что?» Я все еще никак не мог понять. То, что через этот проводник начинает течь бесконечный ток, то есть любой силы. А реактор у меня мощный, и он тоже может выдать очень большой ток. Я думаю, что как только я включил лазеры, кабель немножко нагрелся. Совсем немножко, но этого хватило, чтобы появилось сопротивление. А как только оно появилось, кабель немедленно нагрелся весь, а по нему уже течет ток огромной силы. Грустная волчья морда опять отвернулась. А может, все было не так? Я же могу только предполагать. Одно я могу сказать точно. Починить самоходку или зонт у меня уже не хватит ни умения, ни материалов. Одно дело изготовить железку, пусть грубую, пусть не соответствующую нормам дальнего космоса. И другое дело изготовить здесь исследовательский зонт. Без материалов, инструментов, без знаний. «У меня есть знания!» — воскликнул я. «У меня же есть Гуголь!» «И что?» — без интереса спросил Волк, закачав хвостом. «Это поисковая система. Я могу найти в интернете почти любой ответ на правильно заданный вопрос. Надо его только задать правильно». Уши дернулись, и Волк вообще заметно приободрился. Разумеется, моя совершенно гениальная идея провалилась тут же и с треском. Разбившись о камень, про который я уже давным-давно забыл, мы с Ракхангом, попав в тела друг друга, прекрасно друг друга же и понимали, потому что темы нашего общения, в общем-то, не превышали «Эй, братан, ты меня уважаешь?» Самые простые вещи – покушать, поспать, не писай в углу. То же самое можно было бы объяснить на пальцах. Поэтому разница в языке и мышлении была почти незаметна. Да, мы сталкивались с идиомами, не всегда адекватно передаваемых в другую культурную традицию. Волк не мог полностью понять «бросаться, как бык на красную тряпку», но зато понимал, что есть такое животное, бык, неважно какое, и что оно почему-то бросается на неведомый ему цвет красный. А когда дело дошло до технических тонкостей, оказалось, что я в технике не в зуб копытом. То есть я не только задать Гуглю правильный вопрос не могу, я его перевести не могу, несмотря на все свое знание к Хане. Вот тут Волк и взялся объяснять на пальцах. А заодно я познакомился с историей нашего знакомства. И в который раз восхитился этим космонавтом. Отважным, смелым, упорным, настойчивым. Я всегда завидовал таким людям. Что уж говорить про Ракханга. Он потерпел аварию звездолета в открытом космосе. Нашел планету. Сел на нее. Начал искать неисправность, нашел, и теперь взялся неисправную деталь делать из говна и палок. Вся проблема была в том, что говно оказалось говном, а палки сломались. Единственная радость – сколько-то там металла он отлить успел. Есть шансы, что из него можно что-то сделать. Осталось понять, как. Вот я и потрошил Гуголь в попытке узнать, что там думают про ремонт в космосе. Так, ладно, фантастику Стругацких, Шумилова нафиг. У них все просто. Нажал на кнопочку, и кибер все сделал сам. Ах, вот бы Ракхангу такого. Но до полудня 22 века мы с ним просто не доживем. А что делать прямо сейчас? Поскольку времени у Ракханга много, то так и подмывало посоветовать ему напильник. Если в звездолете есть напильники. Смешно? Но иногда столь простые инструменты могут спасти жизнь космическому путешественнику. Какие варианты? Передать в Альфа-Центавра станок на батарейках? Да ладно, энергия у Волка есть. И кабель был не последний. Но передать станок я не могу. А что могу? И на следующий сеанс я показывал космическому пилоту, как напильником обрабатывают заготовку по металлу. У нас вообще уже выработался новый ритм жизни. Когда Ракханг рассказал мне про сдвиг во времени, каждый день, я тоже сел и проанализировал наши встречи. Получалось, что сеансы сдвигаются каждый день примерно на 2 часа 12 минут. То есть между сеансами я свободен. И могу как-то планировать свое время. Да и ничего страшного не случится, если обмен произойдет чуть раньше. Волк уже достаточно освоился с моим телом, и пока я возюкал напильником по грубо вырезанной из слитка заготовки, Волк в это время гулял. Причем уговорить его покинуть стены квартиры оказалось невероятно сложно. Ты сидишь круглыми сутками в этом своем траханном звездолете и амах за амахом терзаешь себя совершенно безнадежными прогнозами. А я, между прочим, когда в тебя попадаю, тоже страдаю». «Я понимаю», — вилял хвостом тот. «Но ты-то у себя на планете уютный, обустроенный». «И что? Если ты будешь страдать, тебе легче станет, что ли?» «Ты не понимаешь. Мне не нужна ни твоя планета, ни ты сам. Я жил спокойно, в уютной тишине. Я был сам собой, и тут катастрофа». «Ты меня, что ли, имеешь в виду?» «Да, и тебя тоже». «Обидно». «Почему?» Волк вдруг заинтересовался. «Я стараюсь тебе помочь». «Ах, что значит твои добрые устремления с точки зрения вечности? Ты стараешься мне помочь, а миллиардам твоих сородичей на меня наплевать. Но и то, и другое абсолютно не важно. Ни ты, ни они ничего не можете для меня сделать. Ни хорошего, ни плохого». «Вот я и говорю, обидно». «Что тебе с одинокого Ракханга, попавшего в беду не весь где? Зачем тебе моя жизнь, моя судьба?» «Ну, ты так вопросы прямо ставишь». «Я ставлю его правильно. Ты сказал, что тебе обидно от того, что твои усилия мной не оценены по достоинству. Они оценены. Я очень ценю, что ты не разбил ничего в моем звездолете, не сломал». «Ага, вот тебе легче, оно само сломалось». «Да, так бывает. Полет в космосе всегда связан с риском для жизни. Но что тебе до меня? Я влезаю тебе в голову, мешаю жить привычной жизнью. Тебе пришлось бросить из-за меня работу. Я опозорил тебя в глазах твоих сородичей». «Мелочи жизни!» Я тоже замахал хвостом, пытаясь донести до волка запах своей искренности. «Не так уж и опозорил. А что касается работы, меня ж не уволили. Даже зарплату платят. А ты тоже к моему телу относишься бережно. Я могу тебе его доверить. Так что воткни в уши наушники, включи плеер на телефоне и можешь смело гулять. Человек, у которого в ушах плееры, которые ни на что не реагируют, привычен. У нас такие стаями ходят. Можешь плеер не включать, только воткнуть наушники. Тогда ты и слышать сможешь. И не реагировать на непонятные вещи». Так что волк впервые в своей жизни вышел на мою планету. Погулял он совсем немного. И потом рассказывал, что таким, как он, выходить куда-то противопоказано. «У вас очень интересная жизнь. Хорошо, что я уже немного с тобой свыкся, а то постоянно шарахался бы. Может, мне немножко выпить того, что ты всегда пьешь?» «Кстати, интересная идея. Действительно, расслабишься, будет проще. Но надо попробовать». «Попробуем. Ты же пьешь, не я. А вот обратно я возвращался долго. Ты про все рассказал, как выходить, как заходить, как подниматься и опускаться. Ты только не сказал, на каком уровне ты живешь». «На каком уровне? А, на этаже, так на седьмом, а что?» «Когда я уходил, этажи не считал. Меня больше интересовали ваши лестницы, освещение, окраска, запах стен. А когда возвращаться? А куда? Дом-то большой». Я начал похихикивать. «А собственного запаха я не чувствую. Я пробовал, но различить твои ботинки в общей пыли не смог». Я уже начал ржать. «Так и ходил?» «Так и ходил по дому, искал дверь. Какая дверь, я запомнил, пробовал ключи». «Как тебя не поймали?» «Не знаю. А что было бы, если бы поймали?» «Ой, смотря кто поймал. Думаю, ничего страшного. Ну, накричали бы, но могли и полицию вызвать». «Я же говорил, что мне лучше не выходить». «Да что ты так расстраиваешься? Через сина полтора я бы вернулся и все объяснил бы. Зато я тебя поздравляю. Ты первый раз гулял по чужой планете. А у нас впервые ходил инопланетянин». «А как у вас относятся к инопланетянам?» «С интересом относятся. Я думаю, множество людей было бы заинтересовано с тобой поговорить, пообщаться». «Я не хочу». «Я знаю. Ты спросил, я отвечаю. То есть даже если все узнают, кто ты, наоборот заинтересуются». «Я понял. Именно этого я и не хочу. Я не хочу контактировать с вашей цивилизацией. Я не готов для такой работы. Я не справлюсь. Успокойся, никто тебя не заставляет. Ну и ничего страшного не случится, если про нас узнают. Про тебя и так знают. Ничего страшного. Что ты успел сделать мной? Я немножко обточил заготовку, но я еще плохо владею твоим телом. Да и измерительные инструменты для меня необычны. Но ты посмотри, что получается. Может быть, за неделю-другую осилим. А я с завтрашнего дня выхожу на работу. Как? Мне еще твою работу осваивать? Нет, успокойся. Я буду ходить на нее либо до сеанса, либо после. Я уже договорился. Так что ты по-прежнему будешь сидеть у меня дома. Слушай музыку, смотри кино. Можешь даже дрочить, если хочешь. Гуляй, в конце концов. А потом я опять на работу. Так и получилось. Боже, как я соскучился по своему пиджаку, по галстуку, по этим давкам в транспорте, по запаху своего родного банка. Да-да, я сейчас обращал внимание на запахи и стал к ним гораздо чувствительнее, прекрасно понимая, что до уровня Рокханга мне далеко, но ежедневные упражнения очень способствовали. О, ты глянь, оборотень пришел. Привет. Я пожал руки и поприветствовал девушек. Как вы тут без меня не страдали? Милые вы мои ребята, вы даже не представляете, как мне льстит эта кличка. Потому что я на самом деле, без всякого обмана, оборотень. Только вы про это не знаете. Ну что? Тут же поинтересовался Вадим. Больше тебя звездные волки не посещают? Посещают. И таблетки от этого не помогают. А как же ты на работу пришел? Искренне удивляется Оля. А я безопасен. Не рычит и не кусается. На клиентов не бросается. На зарплату ноль внимания. Подключилась Света. Вот это воспитание. Не, колись, Леха, что с тобой стряслось? Ребят, неизвестный науке случай. Вы же сами видели. Соображалка отключается полностью. Когда это мы видели? Удивилась Света. Это мы видели, влезает Мишка. Пришли проведать болезного. Вадик шокер взял на всякий случай. Правда? Изумился я. Ну ты извини, братан, но сам понимаешь. Вот сейчас накинешься и что с тобой делать? Ну и что дальше было? Заинтересовались все. А ничего не было. Сидим, выпиваем. Вдруг Лешка к стенке приложился и обмяк. Я думал, все, этому с Альфа-Центавра больше не наливать. А он так посидел с 5 минут. И вдруг глаза открывает, и вот те крест, не вру. Смотрит на нас, будто впервые в жизни увидел. Еще так разглядывает внимательно. Я слушал с не меньшим интересом, чем остальные. Я уже шокер нащупываю, а он так зевнул, вот честное слово, человек так не сумеет. Ну, чисто собака. Стол нащупал и встал. Мы подскочили, подхватили его, а он не сопротивляется, но чувствуется, что настороже, вроде как сбежать хочешь. Мишка ему: «Лех, ты нас слышишь?» А он смотрит и ушами двигает. «А ты умеешь двигать ушами?» «Сейчас попробую». Я попробовал. Все смотрели на мои уши, и я вдруг понял, что действительно могу. То есть пока я пытался двигать своими ушами, ничего не получалось. Но стоило перетечь в Рокханга, и я почувствовал мышцы. Как видите, нет. «И что дальше?» Светка переключилась на Вадика. «А самое прикольное, я смотрю, Лешка. То есть вот как он сейчас сидит, настоящий, я его трогаю, а в глазах ни следа понимания. Я его спрашиваю: «Леш, ты тут?» А он даже не дернул глазом, как будто не услышал или не понял. Может, напился так? «Лех, ты как, напился?» «Мужики, извините, я не помню. Я точно знаю, что на работе я пить не буду, и поэтому вам опасаться нечего». «Все по местам», — Света взглянула на часы. «Леша, ты задержись». Мы уселись на диванчик. «Итак, а теперь я хотела бы узнать, что с тобой происходит. И не надо мне про оборотни или инопланетян. Ты таблетки пьешь?» «Пью», — соврал я. «Я что, сам себе враг? Поэтому рискнул на работу выйти». «У нас сейчас и без тебя не оврал. Может, поболеешь, пока не выздоровеешь окончательно?» «Будь у меня зарплата хоть немножко повыше, я бы так и сделал. А сидеть на 80% дороговато». «Алексей, ты понимаешь, что я не могу допустить до работы психически ненормального человека?» Я сжал зубы. Светка была права. «То есть я приношу справку и только тогда к станку?» «Хотя бы так». «Свет, справка будет. Это не проблема. Я полностью психически нормален». «Все так говорят. а потом трупы. Нафиг мне это надо? А главное, нафиг тебе это надо? Мы же тебя не гоним. Лежи, выздоравливай спокойно. Свет, как раз сегодня у меня все будет в порядке. Леша, я тебя понимаю, но пока не выздоровеешь полностью, пойми ты меня. Я развернулся и ушел, кажется, даже не попрощавшись. Светка была полностью права. Это я знаю всю подноготную происходящего. Но даже расскажи я ей все, что бы она решила? Правильно. Человек психически нездоров, и доказать обратное невозможно. Да и надо ли? Я ведь на самом деле нездоров. То, что я общаюсь с космическим волком, ну не бред ли? А существует ли Рокханг на самом деле? Не является ли он плодом моего воображения? Я шел по городу, никуда особенно не торопясь, потому что делать мне было нечего. Дома меня ничто не ждало. Сеанс сегодня будет ранним утром. В больницу я не хотел. На работе меня не ждут. Может, в кино сходить? Одному? Да можно и одному. А то все работа да пьянка, да добра не доведут. Я брел по улице и сам думал. Ну с чего я решил, что Рокханг вообще существует? Может, у меня шизофрения? Раздвоение личности? Может, реально надо просто пойти и попить таблеток? А как же мои знания? Да какие знания, спросил я себя. Что ты узнал? План космического корабля? Дык, после просмотра сотен фантастических фильмов и не такое может в голову прийти. Тем более, что я ничего принципиально нового не увидел. Хане? Да я, пожалуй, сейчас на нем и не напишу ничего. Хотя я прочитаю, если увижу. Вот что я нового увидел и узнал такого, чего не мог бы увидеть или узнать раньше, и что просто сложилось так в мозгу? Ничего. Так что все запросто может оказаться психическим бредом. Критическое мышление напомнило мне тысячи мелочей. Например, дебри. Совершенно незнакомые формы, листьев, ароматы. И что? Во сне можно не такое увидеть. И никого не удивляет. Что еще? Да все, что ни возьми, можно легко объяснить сдвигами психики. Я подошел к киоску с билетами и поинтересовался, где и что можно посмотреть сегодня. Да, единственный приемлемый фильм в 12 часов. И опять уйма времени, которое некуда деть. Я двинулся дальше бездумно меж домов, размышляя о собственной проблеме. Единственное, что я мог опираться, это на предсказание Рокханга. Он уверил, что сдвиг пика перемещения происходит... Нет, не так. Перемещение происходит каждые 22 часа 12 минут. Тоже не так. В общем, мы обмениваемся телами каждые 22 часа 12 минут плюс-минус час. Или полтора. Причем время обмена разное от часа до трех. Но пик не меняется. Странно. Почему так? В голове крутилось, что это чьи-то сутки. Но чьи? Рокханговские – это вряд ли у них сутки 25 синна. Причем их синна чуть длиннее нашего часа. Наши тоже никак. Может, какие-нибудь другие инопланетяне шалят? А что? Тоже вариант. Ведь кто-то же обеспечивает трансфер наших разумов в такую даль и так четко. Но все это игра сознания. То есть все мои знания – это всего лишь математика и цифры. И могли быть любыми. А то, что я перемещаюсь каждые 22 часа, подсознание могло изобрести и без меня. Это что же получается? Доказать реальность Рокханга невозможно? А как же свидетельство очевидцев? Ведь они видели, как я... А что они видели? Как я изображаю себя зверя? Да. Я вышел на площадку за домами, зеленый участок, залитый солнцем, играющую детвору. Несколько человек собрались и что-то обсуждают. Задумавшись, я остановился, глядя в никуда. И тут... Я даже не знаю, услышал, почувствовал, повернулся и увидел несущегося на меня пса. И только после этого раздался женский крик. «Арчи! Арчи, ко мне! Кому говорю?» Вот это вложилось в какую-то секунду. И в эту секунду я увидел, что пес бежит ко мне с дикой радостью, желая меня сейчас, вот этого, напугать, тявкнуть и убежать. Ах так! Я пригнулся, растопырив руки. Офигелый пес затормозил, пытаясь от меня увильнуть. А я прыгнул вперед, оттолкнувшись одной рукой от земли, и успел поймать его за шерсть. Он извернулся, пытаясь достать меня зубами, а я уже выпрямился и рванулся прочь, виляя виртуальным хвостом и предлагая догнать себя. Он рванулся вслед. Более того, за мной побежала еще одна шавка. Я перепрыгнул ограждение, понял, что на траве я позорно проигрываю. Мне б 4 волчьих лапы, я бы им показал. Крик «Арчи, Арчи!» не произвел на нас ни малейшего впечатления. Я очень быстро почувствовал, что я не Ракханг. И бегать надо реально чаще. Ах, мне бы такие дебри, я бы оттуда не вылезал бы. Особенно в режиме погони за добычей. Так что пришлось останавливаться. Пес радостно подбежал, махая хвостом. И тут... Нет, я все понимаю, но я реально обалдел. Где были мои глаза раньше? Пес говорил. Он говорил хвостом, взглядом, всем телом. И сейчас он явно говорил: «Ну что ты? Я тебя чем-то обидел? Давай, давай еще побегаем. Ты такой хороший, давай поиграем, смотри, я же тоже хороший». И я ответил. Я ответил: «Ты хороший, я это вижу, я это понимаю. Мы играем, правда? Только бегать будешь ты, а не я». «Отлично», — ответил пес. «Давай я побегаю. У тебя есть игрушка? Ты же будешь со мной играть». Пока шел этот диалог, к нам подбежала хозяйка Арчи. «Он вас не испугал? Извините, он не кусается, он просто игривый». «Я вижу», — спокойно улыбнулся я. «Игривый, общительный, очень обаятельный парень, переполненный юношеской энергией. Сколько ему? 2 уже есть?» «Да, вот недавно исполнилось. Арчи, ко мне!» «К тебе?» — удивился пес. «Но я же играю! Смотри, я играю! Давай играть вместе!» «Давай», — согласился я. И мы играли. Я бросал ему палку, а он приносил и предлагал отнять. «Подожди», — говорил я ему, — «так неинтересно. Давай я буду отнимать, но ты хотя бы подойди поближе». «Не-а», — отвечал Арчи, — «ты меня сначала поймай». «Ах ты, пес блудливый! Ах ты так? Ну так и я так». Я повернулся и пошел, твердо зная, что сзади грустные глаза. «Мы же играли! Ты чего? Ты куда?» Я отследил звуки движения, развернулся и успел ухватить одной рукой палку, которую Арчи попытался убрать. А дальше он рычал, прыгал, мотал башкой, пытался палку у меня отобрать, а я крепко держал ее 2 руками. «Вы со всеми собаками так легко сходитесь?» — раздался насмешливый голос хозяйки. «Да», — спокойно ответил я. «Еще, еще!» — вопил Арчи, прыгая вокруг. «Принеси», — велел я, бросил палку, успешно у пса отнятую. Все же пасть не совсем удобная для удержания палок вещь. Он и помчался. «Вы собачник? А где ваш?» «Нет, я не собачник, и своей собаки у меня нет». «Не может быть! Вы так быстро научили его играть в палку?» «А он что, не умел?» «Нет». «Не может быть!» «Со мной никогда не играл! Как вам это удалось?» Я пожал плечами. «Просто я волк, поэтому легко понимаю собак». Она засмеялась легко, открыто. А я после этого обратил на нее внимание. В толпе я бы и не посмотрел на такую. Молодая, лет 22-25, шатенка, волосы до плеч, остриженные ровно, рассыпаются по плечам. Большие очки скрывают лицо, еще эта шляпка. В общем, в толпе бы прошел и не заметил. А заметил бы, не обратил внимания. Меня такие дамы не прельщают. О чем с ними говорить? О творчестве Булгакова и Мандельштама? О преимуществах Гоголя над Бебелем? О симфониях Баха и творчестве Кассини? Меня от всей этой уме мутит. Я простой парень, ни Бебеля не читал, ни Гоголя. А тут вдруг такой повод. «Обращаетесь в человека, вы в полнолуние?» «Почему обязательно в полнолуние?» В голове что-то щелкнуло, я только пытался понять, что именно. «Во всех сказках оборотни превращаются в человека во время полной луны, встречают девушку и обольщают ее, и тащат в кусты, и там...» «Прямо там?» – очень серьезно спросил я, и она снова рассмеялась. «Видимо, да. Где же еще?» Я встал и подал ей руку. «Алексей». «Галя». «Позвольте пригласить вас сегодня в кино». «В кино? Не в кусты?» «Да, я собирался идти в кино, а до полудня еще далеко». «А на что вы собираетесь?» «Фантастические твари». «О, вы тоже любитель Гарри Поттера?» «Вы представляете? Нет. Но если выбирать между Сталинград и Сумерки, я предпочту тварей». «Пожалуй. Хотя Сумерки тоже ничего». «Возможно. Если вы меня на них пригласите, то я даже схожу с вами». «Ага». Она посмотрела на меня сквозь очки. «Ну, я подумаю». «Ваш пес хочет пить». «Да? Арчи, иди ко мне». У нее с собой была бутылка и миска. Она налила, и пес радостно вылокал все. «А что он еще хочет?» «Сейчас бегать, прыгать, играть». «Вы умеете с ним разговаривать?» «В какой-то степени». «Вы волшебник?» «Ну что вы, какой из меня волшебник? Я простой волк, домашний». «Домашний волк». Мы двинулись неспешно к выходу с площадки. «Это забавно. Что ж, я принимаю ваше приглашение, волк Алекс. Только отведу Арчи домой». Твари мне понравились. В основном за спецэффекты. Они там действительно шикарны. Я спокойно отношусь к Подтериаде, но фильм достойный. На один раз. «Вы сегодня заняты?» — спросил я по выходу из кинотеатра. «Это приглашение в кусты?» Я подумал. Тон, которым было сказано, немножко развязный, немножко насмешливый, позволял как отказаться, так и принять. «А чего я хочу?» «Галя, мои кусты для вас свободны, но не сегодня. Как раз сегодня я буду немножко занят, а вот завтра с превеликим удовольствием. Поэтому вопрос мой был больше о вас, не отвлекаю ли, не надоел ли. А то появился невесть откуда, затащил в кино, теперь вот в кусты тащат». «Если все волки так тащат волчиц в кусты?» — усмехнулась она, но я ее перебил. «Волчиц в кусты мы тащим зимой, а мы же все-таки не волки». «А где же вы живете, когда волк?» «Дома живу, не выходя». «А зимой?» «А зимой я волком еще ни разу не был», — усмехнулся я. «Алекс, вы странный, но при этом забавный. А главное, Арчи вас сразу признал и принял. Хотя он и общительный пес, но к чужим относится с положенным недоверием». «Я думаю, здесь дело не в том, что я какой-то прям хороший, а просто я умею общаться с собаками». «Покажите». «Что?» «Вон идет собака, пообщайтесь». Я посмотрел на проходящего пса. Тот не выражал вообще никаких желаний. Шел себе и шел. И что я должен сделать? Встать на четвереньки, обнюхать ему задницу, позволить обнюхать себя, виляя хвостом? Я думаю, даже Рокханг бы счел подобное поведение слишком животным. Но я все-таки не животное, а человек. Вот именно. Так что не морочьте мне голову. Как повод для знакомства это было оригинально, но это же элементарно проверяется. Придумайте в следующий раз что-нибудь получше. И я понял, что мои кусты так и останутся пусты. Ну, не везет мне с девушками. Впрочем, о билете я ничуть не сожалел. Да и Арчи такой прикольный. Простите, Галина, за мою глупую выходку. Вы действительно правы. Это легко проверяется и отметается как очевидная глупость. Тем не менее, позвольте поблагодарить вас за прекрасно проведенный вечер. Нет. Если вы уже намерены улизнуть, Алекс, то это просто не по-мужски. А вечер у меня свободен. Поэтому мы сейчас идем ко мне, забираем Арчи и идем гулять дальше. Я несколько обалдел, но хвост закачался. А против я ничего не имел. Если девушка не сбегает от столь странного человека, сама виноват. Возвращался домой я в настолько приподнятом настроении, что напрочь забыл про Рокханга и его проблемы. Вспомнил только, уже садясь за комп и собираясь запустить танки. Упс! И сразу вспомнился виноватый вид волка и его: «Кто я тебе и что тебе до меня?» Поискав в интернете, я нашел этот отрывок на ютубе.